Этим утром я принял решение. Принял решение. Следы – это был человек и нету. Следы – это только то, что осталось. Следы, неразмытые морем, вдоль моря. Следы, словно петли, вдоль окон до желтой березы и вновь вокруг дома. Вдоль окон до желтой березы, крыльцо моему. Этим утром я принял решение, принял решение. Следы от сапог, от ботинок, от туфель. Босые следы, уходящие в лес или в дюны, по росной примятой траве, по первому снегу. Следы, это был человек и нету. Следы, это только то, что осталось, но все остается с тобою навеки, но все с тобою навеки уходит, уходит. А тебе уже ничего не страшно, если утром, а не днем или ночью. Если утром, а не днем или ночью. Один на один с собою, один на один с собою. Ты принял решение, принял решение. Днем или ночью, если утром, а не днем или ночью. Один на один с собою, один на один с собою. Ты принял решение, ты принял решение. Этим утром я принял решение.